Буржуй на перекрестке в воротник упрятал нос. Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, стоит над ним, поджавши хвост. Свобода, свобода, эх, эх, без креста, тра-та-та. А Банька с Катькой в кабаке, у ей керенки есть в чулке. Ну, Ванька, сукин сын буржуй, мою попробуй поцелуй. Катька с Ванькой занята, чем занята? Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькой улетит. Электрический фонарик на оглобельках. Ах, ах, поди! Это ли не народный язык? Электрический. Попробуй-ка произнести. И совершенно смехотворная нежность к оглоблям. Оглобельки. Очевидно, народная. А дальше нечто еще более народное. «Ах ты, Катя, моя Катя, толстоморденькая, гетры серые носила, шоколад миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла». История с этой Катькой кончается убийством ее и истерическим раскаянием убийцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи. «Опять навстречу несется вскачь, летит, вопит, орет лихач. Стой, стой, Андрюха, помогай, Петруха, сзади забегай. Трах-тах-тах-тах-тах. Что, Катька, рада? Не гу-гу. Лежи ты, падаль, на снегу. Эх-эх, позабавиться не грех. Ты лети, буржуй, воробушком, выпью кровушку за зазнобушку, чернобровушку. И опять идут 12 за плечами ружьеца, лишь у бедного убийцы не видать совсем лица». Бедный убийца, один из 12 Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем, и из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается. Ведь уж так всегда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться. «Ох, товарищи родные, эту девку я любил, ночки черные хмельные с этой девкой проводил». «Ты лети, буржуй, воробышком». Опять буржуй, и уж совсем ни к селу, ни к городу буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята. А дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черные, хмельные. От этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается. «Из-за удали бедовой в огневых ее очах, из-за родинки пунцовой возле правого плеча, загубил я бестолковый, загубил я сгоряча. Ах!» В этой архирусской трагедии не совсем ладно одно. Сочетание толстой морды Катеньки с бедовой удалью ее огневых очей. По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем кстати и пунцовая родинка, ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха. А под занавес Блок дурачит публику уж совсем галиматьей, сказал я в заключение. Увлекшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел пальнуть в Святую Русь и пальнул в Катьку. Так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием 12. Блок опомнился только под конец своей поэмы и, чтобы поправиться, понес, что попало. Тут опять державный шаг и какой-то голодный пес, опять пес, и патологическое кощунство. Какой-то сладкий Иисусик, пляшущий, с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз, впереди этих скотов, грабителей и убийц. Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной,